Ну вот, а мы вас ждем, Алексей Андреевич. Я уж начал беспокоиться. Ничего, все в порядке. Познакомьтесь, Алексей Андреевич, это вот товарищ... Гусев Степан Петрович, начальник лагеря «Сердце дьявола». Простите, что так поздно к вам ворвался. Гусев? А почему вы здесь, а не в лагере? Он только что прискакал. Что произошло, товарищ Гусев? Хорошего мало. Слава Аллаху, вас успел застать. Болезнь у нас в лагере. Вы разрешите сесть, товарищ Рогожин? Голова что-то кружится. Садитесь. С дороги, наверное, устали. Большой падеж скота. Вы знаете, что наши заключенные выводят овец. Специальность новую получают. Замечательные, между прочим, овцы. И вот несколько дней назад начали они у нас дохнуть. Среди заключенных врач имеется, ну, так сказать, человеческий. А тут срочно требуется опытный ветеринар. Что же вы овцеводством занимаетесь, а ветеринара у вас нет? Но в том-то и дело, что был, а неделю назад в пропасть свалился. Насмерть. Вот и тут как нарочно стали гибнуть овцы. Ну, я лагерь на заместителя оставил, а сам вниз сюда... Думаю, только бы мне вас в городе застать. Надо с собой обязательно ветеринара брать. А не то все. Закрывай наше хозяйство. Перемрут все овцы поголовно. Понятно, товарищ Гусев. Вы что, меня осуждаете? Я не так сделал? Ну, об этом поговорим несколько позже. Мы сегодня на рассвете в путь собираемся. Ну, я и торопился. Можно мне воды выпить, пожалуйста? Вы что, плохо себя чувствуете? Нет, ничего. Только голова какая-то странная. И во рту сухо. А может, я сейчас тогда врача вызову? Нет, подождите. Сначала я должен дело сдать, а потом уже болеть. Значит, необходимо к утру найти ветеринара. В этом городе есть один ветеринар. Только... Что только? Чудной он какой-то. Халат национальный носит, а вместо челмы шляпу соломенную. Иногда на площадь выйдет и шпарит во весь голос стихи по-персидски этого... Ну, Омара Хайяма. С местным мулой диспут устроить пытался на тему, кто такой пророк. Мула, конечно, отказался. Ну, а ветеринар-то он хороший? Ничего, говорят. Правда, недавно он здесь. Узбек или таджик? Да в том-то и дело, что русский. Артем Иванович Гусельников, 53 лет. И другого ветеринара в городе нет? Нет, к сожалению. Да. Чужой непроверенный человек. Может, стоит пожертвовать овцами? Да что вы, товарищ Рогожин. Об этом даже и думать невозможно. Получается, что вся наша воспитательная работа к чертовой бабушке? И чем они будут заниматься, наши подопечные? Карты, драки, поножовщина, попытки к бегству. Ну что ж, Шарик, давай буди этого Гусельникова. Да скорее сюда. Есть, товарищ Рогожин. Если разрешите, Алексей Андреевич, я тоже пойду. А вас я задержу ненадолго. Пожалуйста. Вы, должно быть, недавно работаете в наших органах. Да, всего второй год. По призыву комсомольскому пришел. В 29-м году мне удалось одного руководителя басмачей взять. Ну вот и выдвинули на повышение. Начальником лагеря назначили. Да, большую ошибку допустили местные товарищи. А как мне понять ваши слова? За самовольную отлучку и за то, что вы бросили свой командный пост без разрешения руководства... Вынужден передать вас в трибунал. Что? Да какое вы имеете право? Ознакомьтесь вот с этой бумагой. Решением Центрального управления мне предоставлены чрезвычайные полномочия в этом пограничном районе. Слушаю. Разрешите уйти? Нет еще. Вы же были проинструктированы, что мы ведем здесь крупную операцию по обезвреживанию большой группы вражеской разведки. Разветвленная ее сеть, несомненно, имеет своих агентов и внутри лагеря. Так вместо того, чтобы в этот решающий момент быть начеку, приложить все силы для выполнения задания, вы поддаетесь на смехотворную провокацию с падежом овец и бросаете лагерь в самый решительный момент. Но я же оставил заместителя. Все это говорит не только об отсутствии у вас способности к нашему делу, но и о безответственности, недопустимой для коммуниста. Я не коммунист, а только комсомолец. Это не меняет дело. Меня будут судить? Да. И при том по всей строгости закона. Но я же болен. Вы же говорили, что в лагере есть врач. Но он заключенный. Как же можно доверить свою жизнь врагу? А бросить товарищей, доверить их жизнь врагу можно? На черты я попал в эту Азию. Здесь и жить-то нельзя. До армии я работал телеграфистом. Зачем мне эта карьера чекиста? У чекиста не может быть карьеры. У него может быть только судьба чекиста. Я не так что-то сказал. Понимаю. Скажите, чем я могу помочь? У меня будет к вам несколько вопросов. Вы в состоянии отвечать? Да, конечно. Что за человек был тот, сброшенный в пропасть ветеринар? А вы думаете, что его сбросили? Я задал вопрос. Он был заключенный, тихий такой, но честнейший человек и прекрасный ветеринар. Он из Вологды сам, бессемейный, рыжий, веснущатый. За что был осужден? Не помню. Кто ваш заместитель? Юнусов, местный кадр. Давно работает в органах. Спокойный. Слова лишнего не вырвешь. А кто вам посоветовал ехать сюда самому? Он. Так, вы могли бы назвать наиболее типичную фигуру для вашего лагеря? Типичная фигура? Типично для всех заключенных одно. Все они крупные политические или уголовные преступники. Народ там очень пестрый. Ну, вот представьте себе, товарищ Рогожин, например, крупнейший одесский налетчик, главарь банды по кличке Давид Копперфильд и дворянин, бывший штабс-капитан Чебисов. Или вот еще Софья Даль, видный деятель партии левых эсеров, в свое время училась в университете в Женеве, прошла подполье, жила за границей, владеет тремя языками, а рядом с ней безграмотная таджичка, жена убитого нами Курбаши. Молоденькая, красивая, а чуть 20 красноармейцев отравленным пловом не погубила. Чудом спаслись. Вот такие у нас различные типичные фигуры, товарищ Рогожин. А какие взаимоотношения охраны с заключенными? В общем, можно сказать, нормальные. Большинство из них понимает, что бежать некуда, и на рожон не лезут. Ну, иногда бывает, что кто-нибудь там бузу поднимает. А в общем, нормальные отношения. Вот даже вечера самодеятельности совместно устраивали. Значит, ничего подозрительного и неспокойного в лагере вами не замечено? Нет, не замечено. Ну, вот только овцы падать начали, ветеринар в пропасть. Я как-то не связал эти два факта. Устали ваши бойцы почти 2 года в горах. Вообще, ребята там хорошие. Ну, хотя, конечно, ждут, когда их сменят. Ну, понятное дело, люди молодые. Сменим их, только отдых будет небольшой. А что? Про басмачей сведения есть? Да пока ничего. Сдадите оружие вот в той комнате. Ну и под арест. Вами будет заниматься наше окружное управление. Идите. Слушаю. Но ведь я как-то не подумал. В бою у вас храбрости много, я слышал. Но в нашем деле одной храбрости мало. Гусельников прибыл. Зови сюда. Артем Иванович. Да? Прошу вас. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что разбудили вас. А мне не привыкать к ночным визитам. Животные, они как дети, больше по ночам воют. В этом городе вы давно? 3-й год. И, думаю, последний. Дальше, на восток. Любите путешествовать? Ну, на первый взгляд может сложиться такое впечатление. Я ведь как курсы закончил, так и скитаюсь по Азии. С Ашхабада начал. Да, издалека. Да, крайне близко. И все-таки влечет меня... Вперед не страсть к путешествиям. Вернее, не только она. Видите ли, простите, я... Алексей Андреевич. Я атеист. Добавлю, воинствующий атеист. Так вот, если борьба за овладение душами человеческими с православной церковью ведется, ну, плохо ли, хорошо ли, вопрос не в этом, но ведется, то в Азии борьба с религией не ведется совсем. А между тем, именно здесь, в Азии, религия является большой противоборствующей силой, стоящей на пути прогресса. Правильно, поэтому вы и хотели с мулой, так сказать, диспут устроить. Да, а он испугался. Значит, маленькая, но все-таки победа. Ну что, желание вполне похвально. Да. Извините, Артем Иванович. Да. Знаете ли вы плато «Сердце дьявола»? Слыхал. Там, кажется, лагерь для преступников. Так вот, чтобы преступники не зря ели хлеб свой, они разводят в этом лагере овец. И совсем недавно в отарах начался падеж. Появилась какая-то болезнь. Срочно требуется ветеринар. Ах, вот оно что. Да. Я назначен туда начальником. И завтра на рассвете вместе со мной и моим заместителем на плато направляется отряд. Не могли бы вы поехать с нами? Ну, конечно. Это мой долг? Да, но позвольте-ка. Если я не ошибаюсь, на плато ведет одна единственная тропа. Во время паводка она непроходима, и при этом на несколько месяцев паводок вот-вот начнется, значит, я буду вынужден провести в лагере почти полгода. Но другого выхода нет, надо спасать животных. Ну, а кто будет спасать их здесь? Неужели вы думаете, что здесь животные не болеют? Пришлю другого ветеринара. А потом меня должны были неделю через две послать в другое место. Мой долг воинствующего безбожника просто не терпит отлагательства. Вот что, Артем Иванович, что? Вы сможете выполнять свой долг совершенно спокойно и в сердце дьявола. Там и мула заключенный имеется, и православный священник. Так что вы по двум религиям, так сказать, ударите сразу. Ах, вот как. Ну, это меняет дело. Столкнуть лбами ислама и христианства занятно, очень занятно. Ну что ж, я согласен, товарищ. Отправление ровно в 6 утра.